Наталья Стренгина. Три восхитительных загадки Галы. Москва. Эксмо. 2003 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Маме, это ты подтолкнула меня к иностранным языкам? Спасибо. Окончательное название к этой книге появилось совсем недавно. До этого было просто несколько слов о феномене российских женщин. Хотя нет, был и еще один вариант для тех, кто обладает здоровым чувством юмора. Женщинам, желающим уехать за границу. Слово «желающим» стало здесь своеобразным символом, который может быть заменен массой других определений – задумывающимся, мечтающим, готовящимся, размышляющим, думающим о жизни за границей. Благо, русский язык богат. Конечно, это шутка, за которой скрывается настоящее социальное явление под названием «иммиграция». И не просто иммиграция, существовавшая всегда и везде, а совершенно новый феномен, недавно появившийся в нашей жизни – женская иммиграция. Эти два слова интригуют, манят, создают иллюзии. Они прочно вошли в нашу жизнь, и думается, что обратного хода нет. Кто-то едет работать, кто-то учиться, кто выходит замуж, а кто проститутит. Одним словом, сегодняшняя женская иммиграция из России — это удивительнейший коктейль из таких имен, как княжна Ирина Юсупова, урожденная Романова, племянница последнего императора всея Руси Николая II — и никому неизвестная молоденькая проститутка, прогуливающаяся по европейским бульварам. Породив грустные клише о девочках с Запада, они тоже превратились на какое-то время в эмигранток, ищущих работу. И сразу же злобно зашипела европейская пресса, найдя повод для скандальных историй. 50 лет назад они критиковали советские закрытые границы. Сейчас они критикуют свободные российские нравы, не задумываясь о том, что породило современных девочек с Запада, и, потеряв из виду такие выдающиеся женские персонажи, как графиня де Сегюр, Растопчина, Соня Делане, Тамара Корсавина, Андреа Услуу Саламе, Нина Берберова. Они тоже из России. Они тоже когда-то эмигрировали, а сегодня их имена стали частью мировой культуры. Я не делаю национальных или религиозных различий. Православные, католички, протестантки или еврейки по вероисповеданию — и неважно, где и когда они родились — в российской глубинке XIX века, типа Украины или Польши, или в столице. Все они в большей или меньшей мере впитали российскую культуру, что не могло не отразиться на их психологическом портрете и на их творчестве. Это настоящие россиянки, превратившиеся в эмигранток. Это особая категория женщин, впитавших в себя две культуры, два образа жизни — родной и чужой. В итоге — очаровательный симбиоз, привлекающий многих. Таинственная русская душа, о которой так много говорят в мире, не понимая, что за этим скрывается. Итак, эта книга о знаменитых русских женщинах-эмигрантках и об эмиграции как социальном явлении, типичном для многих стран. Мудрые ученые уже придумали определение этому явлению — политическая эмиграция, экономическая и еще что-то в этом роде, объясняющее поведение мужчин. А как назвать сегодняшнюю эмиграцию прекрасной половины? Может быть, это эмоциональная эмиграция женщин, соскучившихся по романтике и нормальным отношениям в семье и обществе? Объяснений мало. Тема по-прежнему считается табу. В советскую эпоху она ассоциировалась с предательством. Сейчас ее просто игнорируют, забывая о том, что эмиграция с присущими ей закономерностями неотделима от истории многих стран мира. Она становится более интенсивной в эпоху политических и экономических кризисов. Вспомним Великую Французскую революцию 1789 года. Скольких католических священников, протестантских семей или выходцев из французской аристократии приняла в ту эпоху православная Россия? Появились католические школы, строились протестантские соборы и даже открылся католический университет. Всем нашлось место на необъятных просторах имперской России начала XIX века. А сегодняшняя Россия уже в начале XXI века непонятно почему не захотела встретиться с Папой Римским Жаном Полем II. то поколение европейских эмигрантов, приютившихся в России, внесло свой уникальный вклад в нашу культуру. Чего стоит только история Одессы, связанная с именем Дюка де Ришелье, потомком того самого кардинала Ришелье, хорошо известного нам по трем мушкетерам,